Глава 73. Следующим утром я просыпаюсь с четким осознанием того, что необходимо сделать. Ночной визит Александра окончательно убедил меня в том, что я должна помочь ему наладить отношения с Марком. И если бы я не согласилась с ним встречаться, Марк бы не считал себя преданным, и между ними все было как раньше. Разве можно оставаться в стороне, имея возможность хоть чуточку изменить ситуацию к лучшему? Пожелав Александру доброго дня в сообщении, я одеваюсь и спускаюсь на кухню. Мама уже сидит за столом с порцией эспрессо. «Доброе утро!» Нарочито приветливо говорю я, решив, что пора положить конец холодной войне. «Папа уже уехал?» «Уехал». Мамин взгляд из-под очков мельком касается стрелок на моих брюках. «Доброе утро. Вижу, ты решила переночевать дома. Александр вчера вернулся поздно. Вытащив чашку из посудомойки, я подхожу к кофемашине. Завез цветы и поехал спать. Какой он, оказывается, романтик». Голос мамы полон сарказма. Пытается не отставать от сына. «Скорее наоборот», — нараспев отвечаю я, ощущая, как на смену мирному настрою приходит желание крушить словесно. «Это Марк всегда стремился ему подражать. Родители воспитывают детей своим примером, а не наоборот. Тогда странно, что ты завела роман с 40-летним мужчиной. Этому мы с папой тебя не учили. Зато учили слышать свои желания, а не идти на поводу у чужих». Я подношу чашку с кофе к губам и медленно поворачиваюсь, чтобы вонзить в маму очередной клинок информации. «Я планирую съехать через неделю, так что очень жаль, что мы продолжаем ссориться». Побледнев, мама резким движением снимает очки. «Куда ты собралась съезжать? Только не говори, что к Рудневу, потому что это полный бред». «Для начала я планирую пожить на съемной квартире. Сегодня мы поедем ее смотреть. Но когда-нибудь я наверняка перееду к Александру. Это вполне естественно, когда два человека любят друг друга и хотят быть вместе». Оттянув рукав кашемировой водолазки, я проверяю часы и понимаю, что нужно торопиться. В два глотка допиваю кофе и, наклонившись, касаюсь губами маминой щеки. «Хорошего дня. Если ты не против, я сама сообщу папе о переезде сегодня вечером. В прошлый раз после вашего разговора он примчался в университет и довел меня до слез. Не хочу, чтобы это повторялось». После этих слов мама наконец отмирает и находит меня взглядом. «Чтобы такого не повторялось, возможно, стоило обсудить свой переезд с нами, а не просто ставить в известность». «Для чего его обсуждать?» Я смотрю с непониманием. «Чтобы вы имели возможность меня отговаривать? Это бесполезно. Мне 22 года, и я полностью самостоятельна. Пора смириться с тем, что я выросла и не обязана ни с кем советоваться». «Очень жаль, что ты так легко пренебрегаешь родительскими советами. Они могут уберечь тебя от многих ошибок». «Ошибки меня не пугают. И даже если ошибусь, то в будущем обязательно пойму, для чего это было. Как с Марком. Наши отношения с самого начала были обречены на провал. Но в итоге они привели меня к Александру. Если стану слушать кого-то другого, то и жизнь буду проживать не свою, а чужую». Я забираю со стола сумку и перекидываю ее через плечо. «Все, теперь мне точно пора. Не хочу опоздать на лекции». В большой перерыв между занятиями я, следуя намеченному плану, пишу сообщение Марку. «Привет. Я бы хотела с тобой увидеться и кое-что обсудить. Будет удобно в районе 4 встретиться в том же кафе». Мои опасения по поводу его игнора оказываются беспочвенными, и минуты через 3 приходит ответ. «Окей, давай увидимся. Могу задержаться минут на 10». Я улыбаюсь, все больше наполняясь решимостью исправить ситуацию. То, что Марк так легко согласился увидеться, — отличный знак. Едва ли он приедет, чтобы засыпать меня упреками. Для этого он слишком мил и воспитан. Задерживается Марк не на 10 минут, а на целых 20. Заказывает себе кофе у стойки и садится напротив. Вид у него не самый лучший. Толстовка выглядит несвежей, волосы прилично отросли и нуждаются в стрижке. Ничего критичного, если не брать во внимание факт, что раньше он всегда выглядел безупречно. «Извини за опоздание». Он переплетает пальцы и смотрит ниже моего лица, явно чувствуя себя неловко. Встал в пробку на въезде в город. «Ты был в гостях?» Уточняю я доброжелательно, рассчитывая завязать диалог. «Вроде того, временно живу у друга». «Как у тебя дела? так?» Поморщившись, он смотрит в сторону. «Прихожу в себя от недавних новостей». «Ты имеешь в виду мои отношения с Александром?» Он снова морщится, но все же решается поднять глаза. Слух это звучит даже хуже, чем у меня в мыслях. Я слабо улыбаюсь, испытывая желание по-дружески его обнять. Повзрослевший Марк, который так восхитил меня в нашу первую встречу в этом же кафе, исчез, уступив место растерянному и погрустневшему подростку. «Мне очень жаль, что ты так тяжело это переживаешь». «А у меня были какие-то другие варианты?» В его тоне впервые читается вызов. «Наверное, нет». Мягко соглашаюсь я. «Однако со мной ты легко согласился навстречу, а со своим отцом предпочитаешь не общаться». «Потому что на него я злюсь, а на тебя почему-то нет». «Правильнее было бы сделать наоборот, потому что именно я первая захотела с ним отношений». «Когда?» Зеленый взгляд становится цепким. «Еще на курорте?» Я киваю. «Да. Я влюбилась в Александра еще до того, как познакомилась с тобой. Можно сказать, с первого взгляда». «Прикол. И к чему тогда было давать шанс мне?» «Потому что на курорте Александр меня отверг. Перед вашим отъездом я пришла к нему в номер и призналась в чувствах. Он ответил, что я слишком молоденькая и больше подхожу тебе, поэтому между нами ничего не будет». «Извини, что я тебе обо всем этом рассказываю». Я кусаю губу с тревогой, следя за реакцией Марка. «Я лишь хочу, чтобы у тебя была правильная картина происходящего. Твой отец очень дорожит вашими отношениями. Он никогда со мной не флиртовал и не делал никаких намеков. Скорее, это все я. Не смогла его забыть и, так или иначе, всегда к нему тянулась». «Даже когда встречалась со мной?» «Я не хотела тебя обманывать, заверяю я. Мне было хорошо с тобой, и, наверное, если бы не появление Александра, наши отношения могли еще какое-то время существовать. Но проведя неделю в Абу-Даби, я поняла, что оставаться с тобой неправильно. И настоящие чувства у меня именно к нему». Шумно выдохнув, Марк откидывается на спинку стула. Судя по закрытому выражению лица, слышать правду ему неприятно и больно. «Ты для этого меня позвала? Рассказать, что ты счастлива с ним так, как никогда не была со мной?» «Нет, не поэтому, а для того, чтобы ты услышала это от меня. Изначально это я хотела быть с Александром, а не он со мной. И именно я делала первые шаги к сближению. А он лишь отступал, потому что не хотел делать тебе больно. Александр очень любит тебя и переживает из-за вашей ссоры. Неужели ты бы предпочел, чтобы все трое из нас были несчастными? Неужели хотел продолжать встречаться со мной без любви? Неужели не желаешь своему папе счастья?» «Желаю, но не со своей бывшей девушкой». Горько усмехнувшись, Марк подносит бумажный стакан ко рту. «Я и тебе счастья желаю. Но как ты, блин, это себе представляешь? Что мы сидим на семейном ужине втроем и обсуждаем совместное путешествие?» «Мы были вместе всего 2 месяца. Напоминаю я, у нас с тобой совсем мало общих воспоминаний. Знаешь, до тебя ни с кем не встречалась. Потому что мне никто не нравился. А единственный мужчина, к которому потянула, меня отверг. Ты знаешь своего отца и в курсе, что в личной жизни он тоже был несчастлив. Что если я его единственный шанс на счастье, а он мой? Неужели справедливо обрекать себя на одиночество ради приличий или чтобы кого-то не обидеть?» «Тебе легко рассуждать. Речь не о твоем отце или матери». «Я с тобой согласна. Мне рассуждать проще. Но одно я точно знаю. Когда любишь, рано или поздно принимаешь человека всего. С его страхами, недостатками, особенностями и решениями. Всю жизнь Александр посвятил бизнесу и заботе о тебе. И преуспел в этом. Построил успешную компанию и вырастил тебя прекрасным человеком. Думаю, он заслужил шанс на личное счастье». Наклонившись, я накрываю ладонь Марка своей. «Подумай об этом, пожалуйста». Несколько секунд он смотрит на наши руки, затем медленно убирает свою и засовывает в карман. «Ты права. Мы были вместе всего 2 месяца, и, видимо, потому я на тебя и не злюсь. А папе я доверял всю жизнь. Он был для меня идеалом, потому я не могу простить ему предательство». «Марк?» Растерянно окликаю я, глядя, как он стремительно поднимается с места и срывает с вешалки пуховик. Желаю тебе удачи. Не оборачиваясь, бормочет он на прощание и быстро шагает к выходу.